Глава 25. Луи остановил машину неподалеку от улицы Шаль и несколько минут сидел за рулем, не шевелясь. Секатор ускользал от него, не было никакой возможности его прихватить. Если надавить посильнее, он испугается и побежит в полицию. Не успеешь глазом моргнуть, как Клемана сцапают. Кто-то стукнул по крыше машины. Через опущенное стекло на него глядел Марк. «Ты чего там сидишь? Свариться решил?» Луи отер пот со лба и открыл дверь. «И правда. Чего я тут сижу? Жара просто невыносимая». Марк покачал головой. Иногда Луи вел себя очень странно. Он взял его за руку и повел к дому по теневой стороне улицы. «Ты виделся с Люсьеном?» «Да, с ним можно поладить». «Иногда», — согласился Марк. «Ну и как?» «А так, что я теперь сижу на его нервале», — невозмутимо ответил Луи, хлопая себя по заднему карману. Приятели прохаживались по улице Шаль, и Луи рассказал Марку, почему он сидит на нервале. Потом они вошли в дом, где в столовой, все так же при закрытых ставнях, Вандузлер-старший караулил Клемана в оке. Здесь же была Марта. Они с Клеманом играли в карты. «Тебя никто не видел?» — спросил Луи, целуя Марту в лоб. «Ты хорошо смотрела». «Не волнуйся», — Марта улыбнулась. «Знаешь, я рада тебя видеть». «Рано радоваться, старушка. Мы все еще по уши в дерьме. И я не знаю, как долго мы так протянем». Он махнул рукой в сторону закрытых ставень и Клемана, потом сел на скамью и провел рукой по своим черным, слипшимся от пота волосам. Марк протянул ему пиво, и Луи молча кивнул в знак благодарности. «Ты волнуешься из-за того, что случилось ночью?» — спросила Марта. «И из-за этого тоже. Тебе рассказали, что он вчера выходил, благодаря материнской заботе Люсьена?» Марта не ответила. Она тасовала карты. «Уступи мне его ненадолго», — сказал Луи, указав на Клемана. «Не бойся, я не буду ему мозги загружать». «Точно?» «Пока что у нас самих от него голова пухнет». Луи взял Клемана за руку, чтобы привлечь его внимание, и заметил у него на запястье новые часы. «Что это у тебя?» — спросил он. «Это часы», — ответил Клеман. «Я имею в виду, откуда они у тебя?» «Это тот парень мне их дал, который громко кричит». «Люсьен?» «Да, это чтобы я вернулся вовремя». «Ты вчера ходил гулять?» Клеман, как и накануне, без труда выдержал взгляд Луи. «Он велел мне погулять 2 часа, что касается меня, а я себя на улице осторожно вел». «Ты знаешь, что случилось ночью?» «Девушка», — ответил Клеман, — «а там был папоротник в горшке?» — вдруг спросил он. «Нет, не было. А должен был быть. Ты ей отнес?» «Нет. Меня же никто не просил». «Очень хорошо. А что же ты делал?» «В кино ходил». «Так поздно?» Клеман поерзал на стуле. «Кино с голыми девушками, которые всю ночь показывают», — ответил он, теребя браслет своих новых часов. Луи вздохнул, уронив руки на стол. «А что?» — шумно вмешалась Марта. «Не нравится тебе? Парню нужны развлечения. Мужчина он или нет?» «Ладно, ладно, Марта», — отозвался Луи немного устало. «Я ухожу», — сказал он, повернувшись к Марку, который раскладывал гладильную доску. «Пойду в полицию». Луи молча поцеловал Марту, потрепал ее по щеке и вышел с пивом в руке. Марк немного поколебался, потом поставил утюг и вышел следом. Он догнал Луи у машины и, наклонившись к окну, сказал: «Тебя вызывали в полицию? В чем дело?» «Да ни в чем. Все то же чертово расследование. Мы уже по уши увязли, и я не знаю, как выбраться. Не знаю, что делать», — добавил он, пристегивая ремень. «Марта ждет, ты ждешь. Четвертая женщина ждет. Все ждут. И я не знаю, что делать». Марк молча смотрел на него. «Нельзя же вечно прятаться, защищая этого дурака, что касается его. И без конца трупы пересчитывать», — сказал Луи. «Ты говорил, что жертв будет не 10 тысяч, и что Климан не убивал». Луи снова утер пот со лба, выпил несколько глотков теплого вина. «Ну, говорил. И что это доказывает?» «Я сейчас одну чушь несу. Климан меня достал. Они с секатором друг друга стоят». «Ты видел секатора? Что он вчера делал?» «То же, что и Климан в оке. Порнуху смотрел». Луи побарабанил по рулю. «Не знаю, у кого из нас мозги набекрень», — сказал он, глядя перед собой. «У них или у меня? Я люблю женщин, люблю их лица и уступчивость. А эти довольствуются безымянными кусками тел, которым цена 10 франков. Я их ненавижу и презираю». Луи замолчал, держа горячий руль одной рукой. «А ты?» — спросил он. «Покупаешь себе журналы?» «Я для этого не гожусь». «Не годишься?» «Нет. Я очень требовательный и капризный. Люблю, чтобы на меня смотрели и обожали. А что мне делать с картинкой?» «Чистолюбец», — вяло сказал Луи. «И все равно я хочу знать, кто из нас безумнее». Луи поднял левую руку. Это значило, что он растерян. «Присматривай получше за нашим болваном», — добавил он с кривой улыбкой и включил зажигание. Марк небрежно махнул рукой, глядя вслед удалявшейся машине, и побрел в гнилую лачугу, где на первом этаже его ждала Глашка, а на третьем — арендные договора 13 века. Дом, набитый странными типами. Марк вздохнул, медленно шагая по раскаленной улице. От разговора с Луи у него испортилось настроение. Он не любил разговоров о женщинах, когда у него никого не было, а один он был, кажется, уже почти 3 года.